На вечеринках, подобных нынешней, Колосову доводилось бывать у Шатунова и раньше. Проводились они обычно в парке, в летнем павильоне, который он шутливо окрестил Монплезиром за откровенное архитектурное пигонство. Правда, раньше было несколько попроще, без смокингов. Ровно в 8 он начал одеваться. Увидев себя в большом зеркале, остался доволен. Выйдя в соседнюю комнату, Колосов обнаружил, что Маша, уже одетая в вечернее платье, готова сопровождать его на вечеринку. «Маша, вы что, и на прием со мной пойдете?» – удивился он. На самом деле девушка действительно не очень надоедала ему. За все время она побеспокоила его лишь один раз, зайдя измерить давление и напомнить принять лекарство. «Да, сегодня и завтра я буду с вами», – просто ответила она. «У меня даже все необходимое на всякий случай с собой», – она похлопала рукой по небольшой блестящей сумочке. «А утром к вам еще зайдет доктор». Она успела сбегать переодеться, а я ничего не слышал, — подумал Виктор, а вслух спросил. — Так вы и ночевать со мной собираетесь? Не отводя глаз, с усмешкой в голосе она ответила. — Вчера вас, кажется, это не смущало. Не зная, что ответить, он не нашел ничего лучшего, как предложить ей руку и вместе выйти из дома. — Скажите, Маша, — обратился к медсестре Колосов, когда они неспешным шагом шли под руку через парк. — И давно тут такие порядки завелись? Коктейли, смокинги, вечерние платья. «А как американцы у нас поселились?» — сказала она. «А что, мне нравится, красиво. Но вы не беспокойтесь, закончится все равно по-русски. Икрой, осетриной и водкой». Виктор посмотрел на нее с любопытством. За разговором они не заметили, как подошли к Шатуновскому дому, который правильнее было бы назвать дворцом. «Давайте не будем его обходить», — предложила Маша. «Пройдем напрямую через зал». Они поднялись по парадной лестнице и, пройдя через большой зал, служивший для проведения торжественных мероприятий в холодное время года, оказались на террасе. Перед ними раскинулась большая, аккуратно постриженная лужайка, на противоположном конце которой высилось здание Монплезира. Рядом с ним расположился оркестр. С правой и с левой стороны лужайки были натянуты большие полосатые тенты, под которыми были установлены сервированные столы. Один тент был в красно-белую полоску, а другой в белую и синюю. С террасы на лужайку вела широкая лестница, окаймленная каскадом фонтанов. Заметив среди людей, стоящих или прогуливающихся по лужайке Шатунова, Виктор устремился к нему. Маша не спеша последовала за ним. Илья тоже заметил его и, извинившись перед людьми, с которыми он вел беседу, пошел навстречу Колосову. «Привет! Это что за солидные мужики, с которыми ты стоял? Твои американские партнеры?» — спросил Виктор, пожимая Илье руку. «Нет», — ответил он, — «это чиновники. Консул, военно-морской атташе и ЦРУшник. Я не помню, как официально его должность называется». «А партнеры?» — он покрутил головой. «Вот, видишь, высокий старик с седой шевелюрой в компании женщины и двух мужчин. Это Алекс Голдштейн, президент компании Зибер и Лоули. Из наших, кстати, эмигрировал в 70-е годы. Ну и помельче людишки тоже здесь есть. Илюшка, как насчет машины?» Резко перешел к главной для него теме Колосов. «А, все нормально», — успокоил его Шатунов. «Завтра к тебе зайдет человек, и вы с ним отправитесь. Здесь-то загрузить машину на паром не проблема. Проблема, как ее выгрузить и потом загрузить на том берегу. Но не волнуйся, все это продумано. У него все необходимое для этого будет с собой. Но я другого не пойму. Почему ты бросил детей черт знает где?» «Я бросил?» — возмутился Виктор. «На мне Свирский, на мне эта самая вакцина и попутка, чудом найденная. А тут Виктория с Мишкой вздумали дурить. Не поедем, мол, и все. И попутка из-под носа уплывает. Что мне было делать? Я решил оставить детей, но привезти тебе вакцину. Я же надеялся за ними вернуться в тот же день. Кто ж знал, что я свалюсь на целых 5 дней? За Свирского тебе огромнейшая спа. Кстати, где он? И где Марина?» — перебил Илью Колосов. Шатунов подхватил его под локоть, и они неспешно двинулись по лужайке. Увидев пробегающего мимо них официанта с большим круглым подносом, Илья Борисович жестом остановил его, и они взяли по бокалу шампанского. «Свирский? Он где-то здесь, я его уже видел. Небось, со своими американскими коллегами расположились где-нибудь в беседке и обсуждают морально-этические аспекты генной инженерии. Давай пройдемся». Илья сделал приглашающий жест рукой, и они продолжили фланировать по лужайке. «А Марина... Кстати, а кто она такая, эта Марина?» Помрачнев, Колосов покрутил головой. — Что-то ты темнишь, Илюша. Она — жена московского чиновника. Вернее, уже вдова. Из Москвы мы выезжали вместе. У них был пропуск. Он погиб в дороге. Это ужасная дорога. Столько смертей, столько крови. — Ну, — философски заметил Шатунов, — все, что не делается, все к лучшему. Они подошли к павильону. Сквозь распахнутые настежь двери было видно, как под звуки оркестра по зеркальному паркету кружатся в вальсе пары. «А вот тебе Марина!» — кивком головы Илья указал на одну из пар. «Она здесь пользуется успехом!» Колосов никогда еще не видел ее такой красивой, в роскошном вечернем платье с обнаженными спиной и плечами, раскрасневшуюся, все в мерцании и блеске бриллиантов. «Ты ведь случаем не влюбился?» — спросил Шатунов, склонившись к самому уху, чтобы не перекрикивать оркестр. «Такая женщина, как огонь для мотылька. Для нее мужчины не люди, а средство передвижения». Он улыбнулся, довольный найденным сравнением. Колосов пожал плечами, ничего не ответив. «Послушай», — продолжал Илья. «Ну, она заводная. Это прямо черт знает, что такое. Я сам, когда ее первый раз увидел, подумал, миллион за ночь. А потом понял, не жалко и 10. «Да? Ты находишь?» — с печальным видом на физиономии проронил Колосов. Отстранившись, Шатунов окинул его оценивающим взглядом, потом опять склонился к уху. «Да никак ты ревнуешь, брат. Ну уж действительно заводная, раз проняло такую холодную рыбину, как ты. Пойдем, пойдем». Илья потянул его за локоть прочь от павильона. Стоило им развернуться, как их взгляды наткнулись на одиноко стоящую метрах в 10 от них Машу. К ней подошел молодой человек, что-то спросил, она отрицательно покрутила головой. «Кстати, как тебе, медсестричка?» — спросил Шатунов. «Какого черта ты ко мне соглядатая приставил?» — грубо буркнул Виктор. «Почему соглядатая?» — удивился Илья. «Милая девушка, я думал, вы подружитесь». «К тому же лишняя предосторожность не помешает. Вдруг тебе станет плохо. Пока врача докличешься. А она уже тут, и все, что нужно, сразу же сделает». Какое-то время они шагали молча. «Ну, ей-богу, да не дуйся ты на меня, сам знаешь, как это бывает. И не я первый начал, да перед ней сам дьявол не устоит». «Ладно, проехали», — снова буркнул Колосов. «Пойдем, лучше водки выпьем». «А как же рекомендации врача?» — засомневался Илья. «Плевать», — махнул рукой Виктор, и они зашагали к ближнему шатру. Не успели они пройти и нескольких шагов, как их окликнули. «Илья Борисович! Илья Борисович!» Они повернулись и увидели приближающуюся к ним Марину. «А, Виктор, это ты? Привет! Как самочувствие? Нормально? Мы с Анатолием Львовичем так переживали за тебя!» Обрушил она на них поток слов. «Илья Борисович, белый танец. Пожалуйте на тур вальса». «Что вы, Марина Викторовна?» Усмехнувшись, ответил он. «С моей-то ногой. Найдите себе партнера помоложе. А мы уж по-стариковски, пойдем водочки выпьем». С наступлением сумерек зажглось освещение, а общество как бы разделилось на две части. Те, что помоложе, группировались вокруг монплезира, а люди постарше потянулись к шатрам, к столам с напитками и закуской. Под навесом Колосов и Шатунов снова встретились с группой американских дипломатов. Проходя, Илья перекинулся с ними парой шутливых фраз. «А что здесь делают эти?» — спросил Колосов у Шатунова после того, как они выпили по первой. «Кто эти?» «Консул, атташе». «Как что?» — удивился Илья. «Выпивают, закусывают». «Да я не в том смысле». «А, вот ты о чем!» — наконец-то дошло до Шатунова. «Понимаешь, уже лет 5-7 я с этими америкосами имею очень тесный деловой контакт. Странные они ребята. Не то чтобы туповатые, но... Как тебе сказать? Начетчики, что ли? Сначала придумывают схему, а потом в рамках этой схемы действуют, считают, что это и есть реальная жизнь, забывая при этом, что они сами эту же схему и придумали. А когда жизнь начинает преподносить им сюрпризы, бывают до крайней степени удивлены». «Они странные», — перебил его Виктор, — «а мы?» «Ну, мы вообще полные придурки». Так вот, американцы объявили Каспий зоной своих интересов. Но Каспий нельзя рассматривать изолированно. Наконец-то до них дошло, что нет Каспия без Нижней Волги. 2 года назад открыли в Сталинграде консульство. Ну и весь чиновный ряд по полной программе. А когда в городе начался птичий грипп, переселились ко мне на остров, с моего разрешения, конечно. Так что я держу их вот так. Илья Борисович рассмеялся, демонстрируя Колосову сжатый кулак. Теперь готовится решение в ООН. Я уже практически там все пробил. Объявить Нижнюю Волгу ноосферным историко-культурным заповедником под протекторатом ООН. Сам понимаешь, что командовать будут мои друзья-американцы, то есть я. — А как же казаки, которые у тебя под боком действуют? — задал вопрос Колосов. — Прогнали тебя и твою губернаторшу из вашего собственного города, строят новую столицу, объявили себя началом новой русской государственности. Я читал листовки. Не знаю, что там на самом деле, но, по крайней мере, внешне все выглядит очень привлекательно. — А-а-а! — отмахнулся Илья Борисович, как от назойливой мухи. «Это опереточное войско? Смешно. Колхозники вперемешку с университетскими деятелями. Сборище неудачников. Да они вскоре все повыздохнут от птичьего гриппа. На них и патронов тратить не придется. Постой-ка!» — забеспокоился он. «А ты случаем не у них оставил Вику и Мишу?» Виктор утвердительно кивнул головой. «Теперь я понял, о какой станице идет речь», — сказал Шатунов. «У них там специальная школа. Готовят эмиссаров-пропагандистов. Там им мозги промоют основательно. Завтра же забери их оттуда. Хоть силой, хоть как. Хочешь, я тебе еще дам людей?» «Не надо», — отказался голос. «Илья, у меня есть еще одна проблема. Я был вынужден взять у Марины в долг 300 тысяч долларов. Не беспокойся», — заверил его Шатунов. «Эта проблема уже урегулирована». «Спасибо тебе», — поблагодарил Виктор. «Помнишь, ты как-то предлагал мне работать у тебя? Если это предложение еще в силе, то я согласен. Я понимаю, что таких денег сам никогда не заработаю, поэтому, если ты не против, я готов работать на тебя». «Вот это дело», — обрадовался Шатунов. «Я рад, что ты решил бросить заниматься ерундой и заняться настоящим делом. А про долг забудь. Никакого у тебя долга нет. Доставив вакцину, ты для меня такое дело великое сделал. Признаться, все висело на волоске. А ты был моей последней надеждой».